Мэн. Гримаса, появившаяся на лице Саука, никого не могла бы ввести в заблуждение. Она говорила ясно. «Чтобы он сдох, этот христианский пес, я стал бы тогда единственным наследником Камильк-Паши». Надо отдать справедливость, физиономия Бен Омара говорила совсем о другом. «Если этот человек умрет, а он единственный, кто знает, где зарыты сокровища, пропал тогда мой миллион». Происшествие, однако, обошлось без печальных последствий. Благодаря мощным растираниям, на которые Тригомен не пожалел сил, дядюшка Антифер быстро пришел в себя и поднял выпавшую из рук кирку. После этого начались поиски в южной части острова. Вскоре обозначилась узкая полоса, приподнятая настолько, что даже бурное море при юго-западном ветре не могло бы ее затопить. Лучшего места нельзя было и найти для сохранения клада. Отыскать скалу, конечно, будет нетрудно, если только шквальные ветры, господствующие в Оманском заливе, не стерли за истекшие десятилетия монограмму. «Хорошо же, если понадобится, Пьер Серван Мало перероет все вокруг. Он взорвет скалы одну за другой, хотя бы для этого пришлось провести здесь недели или месяцы. Он пошлет судно за съестными припасами в Сохор. Нет, он не уйдет с острова, пока не вырвет у него свои сокровища, которые принадлежат только ему, только законному наследнику и никому больше». Точно так же рассуждал и Саук, и душевное состояние обоих было одинаково, что, конечно, не дает большой чести человеческому роду. Итак, все принялись за работу, разрывали путаницу водорослей, заглядывали в расщелины, заросшие скользким мхом. Дядюшка Антифер ощупывал киркой отвалившиеся от скал камни. Тригомен разгребал их заступом, Бен Омар ползал среди валунов на четвереньках, как краб. Жуэль и Саук тоже были заняты делом. Никто не произносил ни слова. Работа производилась в полном молчании. На похоронах не было бы большей тишины. И правда, разве не кладбищем был этот островок, затерянный в глубине залива? И разве не могилу искали эти гробокопатели? Могилу, из которой они хотели выкопать миллионы египетского паши. После получасовых поисков ничего не было найдено. Но никто не отчаивался и не сомневался, что он находится именно на острове Камильк-Паши и что бочонки зарыты где-то здесь, на южной оконечности. Солнце обжигало их своими губительными лучами, пот градом катился по лицам, но эти люди не чувствовали усталости. Они работали с усердием муравьев, строящих муравейник. Все, даже Тригомен, которым вдруг овладел демон алчности. Только у одного Жуэля иногда появлялась на губах презрительная усмешка. И вдруг раздался крик радости, вернее, это был рев хищного зверя, и спустил его дядюшка Антифер. В одной руке он держал шляпу, другой указывал на скалу, прямо как надгробный памятник. «Там! Там!» — повторял он. Если бы он распростерся ниц перед этим памятником, как какой-нибудь транстеверинец перед статуей Мадонны, ни один из его спутников не выразил бы удивления. Скорее, они присоединились бы к нему в общем порыве. Жуэль и Тригомен, Саук и Бен Омар подбежали к дядюшке Антиферу, преклонившему колени. Они тоже опустились на колени рядом с ним. Что же было на этой скале? Там было то, что они могли увидеть своими глазами, ощупать своими руками. Та самая знаменитая монограмма Камильк-Паши, двойное «К», грани которого, наполовину стершиеся, все же были ясно различимы. «Там! Там!» — продолжал повторять дядюшка Антифер и показывал на место у основания скалы, где нужно было рыть, место, где сокровища, помещенные 32 года назад, спали в каменном сундуке. Тотчас кирка ударила о скалу, так что посыпались искры. Потом заступ Жильдаса Тригомена отбросил в сторону осколки. Отверстие расширялось и углублялось. Присутствующие с трудом переводили дух. Их сердца бились так сильно, что, казалось, могли разорваться в ожидании последнего удара, который заставит недра земли исторгнуть из себя 100-миллионный источник. Рыли и рыли, а бочонков все не было видно. Но это лишь доказывало, что Камильк-паша счел нужным зарыть их очень глубоко. В конце концов, он поступил правильно. Если придется потратить немного больше времени и усилий, чтобы извлечь их на поверхность, не все ли равно? Внезапно послышался звон металла. Ясно было, что кирка задела какой-то металлический предмет. Дядюшка Антифер наклонился над ямой, его голова исчезла в ней, руки жадно шарили под землей. Затем он поднялся с налившимися кровью глазами. В руках у него был металлический ящик, не больше кубического дециметра в объеме. Все глядели на эту находку с явным разочарованием, и Жильда Стригоман, несомненно, выразил общую мысль, воскликнув: «Пусть меня возьмут черти, если тут 100 миллионов!» «Замолчи!» — прорычал дядюшка Антифер и снова начал рыться в яме, выбрасывая оттуда последние осколки гранита. Бесполезный труд. Там ничего не было. Ничего, кроме железного ящика, на крышке которого было выгравировано двойное «К» египтянина. Неужели дядюшка Антифер и его спутники перенесли напрасно столько лишений? Неужели они проделали такой далекий путь лишь за тем, чтобы натолкнуться на шутку мистификатора? По правде говоря, Жуэль готов был улыбнуться, если бы его не ужаснуло лицо дяди. Его безумные глаза, сведенный судорогой рот, нечленораздельные звуки, которые вырывались из его горла. Впоследствии Жильда Стригоман рассказывал, что в ту минуту он больше всего опасался, что его друг скончается на месте. Но внезапно дядюшка Антифер поднялся, схватил свою кирку, размахнулся и в неистовом бешенстве страшным ударом разбил ящик. Оттуда выпала бумага. Это был пожелтевший от времени кусок пергамента, на котором довольно легко было разобрать несколько строк, написанных по-французски. Дядюшка Антифер схватил эту бумагу, упустив из виду, что его слушают Бен Омар и Саук, что он им выдаст, быть может, тайну, которую ему выгоднее хранить про себя. Он начал читать дрожащим голосом первые строчки бумаги. «Этот документ содержит долготу второго острова, которую Томас Антифер, или в случае его смерти его прямой наследник, должен довести до сведения банкира Замбуко, живущего в...» Дядюшка Антифер остановился и ударом кулака заткнул свой неосторожный болтливый рот. Саук достаточно хорошо владел собой, чтобы ничем не выдать охватившего его чувство разочарования. Еще несколько слов, и ему стало бы известна долгота этого второго острова, широта которого должна была находиться у упомянутого Замбуко. И кроме того, он узнал бы, в какой стране живет этот банкир. Нотариус, не менее Саука, обманутый в своих надеждах, застыл на месте с открытым ртом и высунутым языком, как умирающий от жажды собака, у которой вытащили из-под носа миску с водой. И все же, вслед за тем, как чтение письма было прервано ударом кулака, о чем говорилось выше, Бен Омар, имевший право знать намерение Камильк-паши, выпрямился и спросил: «Ну, так вот, этот банкир Замбуко, где он живет?» «У себя», — ответил дядюшка Антифер. И, сложив бумагу, он спрятал ее в карман, предоставив Бену Мару воздевать в отчаянии руки к небесам. Итак, сокровищ не оказалось на этом острове в Оманском заливе. Единственным результатом путешествия было предложение дядюшке Антиферу вступить в переговоры с новым лицом, банкиром Замбуко. Быть может, этот человек был вторым наследником Камильк-паши, которого он хотел вознаградить за оказанные некогда услуги. Может быть, малуинцу придется разделить с ним сокровища, которые, как он думал, были завещены ему одному. Все это вполне возможно. Отсюда логический вывод. В карман дядюшки Антифера вместо 100 миллионов попадает только 50. Жель понурил голову, думая о том, что и эта сумма слишком велика, чтобы дядя позволил ему обвенчаться с любимой Эногат. А Жельда Стригоман только улыбался, как бы желая сказать: 50 миллионов тоже хороший подарок, когда они очутятся в ваших руках». Надо сказать, что Жюэль совершенно точно угадал мысли дядюшки Антифера, который, обдумав положение вещей, принял такое решение. «Ну что ж, разница только в том, что Эногат выйдет замуж не за принца, а за герцога, и Жюэль женится не на принцессе, а на герцогине». Часть вторая. Глава первая. Содержащее письмо Жюэля к Эногат с рассказом о приключениях, героем которых был дядюшка Антифер. Как уныло выглядел дом на улице Отсаль в Сен-Мало, каким вымершим казался он с тех пор, как его покинул дядюшка Антифер. В какой тревоге проходили дни и ночи у обеих женщин, у матери и дочери. Опустевшая комната Жюэля делала пустым все жилище. По крайней мере, такое ощущение было у Эногат. К тому же не было дядюшки, и Тригомен не приходил в гости. Наступило 29 апреля. Уже два месяца прошло с тех пор, как Стирсман ушел в море, увозя трех малуинцев, отправившихся в свой авантюрный поход на завоевание сокровищ. Как проходило их путешествие? Где они теперь? Удалось ли им достигнуть цели? «Мама, они не вернутся», — твердила молодая девушка. «Надейся, дитя мое, верь, они вернутся», — неизменно отвечала старая бретонка. «Конечно, лучше было бы им не уезжать». «Да», — говорила шепотом Эногат, — «особенно в то время, когда я должна была стать женой Жюэля». Заметим, кстати, что отъезд дядюшки Антифера произвел в городе огромное впечатление. Все привыкли видеть его разгуливающим с трубкой в зубах по улицам вдоль набережной Силон, по крепостному валу. А за ним Жильдаса Тригомена всегда в помятом сюртуке, всегда с выгнутыми колесом ногами, все с тем же орлиным носом и с тем же самым добрым, милым, невозмутимо спокойным лицом. И Жюэль, молодой капитан дальнего плавания, которым так гордился его родной город, любивший его не меньше, чем любила Эногат, или, лучше сказать, как мать любит своего сына, он тоже уехал незадолго до того, как его должны были назначить помощником капитана на прекрасное трехмачтовое судно торгового дома «Баиф и компания». Где теперь они были все трое? Никто об этом не имел ни малейшего понятия. Известно лишь было, что Стирсман доставил их в порт Саид, только Эногат и Нанон знали, что путешественники должны были спуститься по Красному морю и дойти почти до северных границ Индийского океана. Дядюшка Антифер поступил вполне благоразумно, не выдав никому свои тайны, поскольку он не хотел, чтобы Бен Омар выведал хоть что-нибудь относительно расположения знаменитого острова. Тем не менее, если никто не знал маршрута, то зато всем были известны планы дядюшки Антифера, слишком хвастливого, слишком болтливого, слишком общительного, чтобы умолчать об этом. И в Сен-Мало, и в Сен-Серване, и в Динаре всюду повторяли историю Камиль-Паши, рассказывали о письме, полученном Томасом Антифером, о прибытии обещанного в этом письме вестника, об установлении долготы и широты острова и об баснословных 100 миллионах, 100 миллиардах, как утверждали наиболее осведомленные. С каким нетерпением поэтому весь город ожидал новостей о розысках сокровищ, о возвращении капитана каботажного плавания, внезапно превратившегося в набоба обладателя несметного количества алмазов и драгоценных камней? Эногат и не думала об этом. Только бы они вернулись, ее жених, ее дядя, ее друг, пусть даже с пустыми карманами. Она будет счастлива, она возблагодарит Бога, и ее глубокая печаль сменится безграничной радостью. Разумеется, молодая девушка получала вести от Джуэля. В первом письме из Суэца он подробно рассказал, как протекало их путешествие. Писал о душевном состоянии дяди, о его возрастающей раздражительности, о приеме, оказанном дядюшкой Бен-Омару и его клерку, аккуратно явившимся на назначенное свидание. Во втором письме из Маската описывались перипетии плавания по Индийскому океану до столицы Имамата. Говорилось, до какой крайней степени возбуждения, близкого к помешательству, дошел дядюшка Антифер, а также сообщалось о предстоящей поездке в Сохор. Легко себе представить, с какой жадностью Нагат проглатывала письма Жуэля, который не ограничивался рассказами о путешествии и о душевном состоянии дяди, но изливал молодой девушке свою печаль жениха, разлученного с невестой накануне свадьбы. Но несмотря на то, что их разделяло такое громадное расстояние, он надеялся вскоре увидеть ее и вырвать согласие у дядюшки даже в том случае, если тот вернется миллионером. Энагат и Нанон читали и перечитывали эти письма, на которые они не могли даже ответить, так как были лишены и такого утешения. Поэтому они строили различные предположения, рождавшиеся у них под влиянием этих рассказов. Отсчитывали по пальцам дни, которые путешественники, по их мнению, должны были еще провести в далеких морях, зачеркивали число за числом на настенном календаре. И, наконец, получив последнее письмо, загорелись надеждой, что скоро начнется вторая половина путешествия — возвращение домой. Третье письмо пришло 29 апреля, два месяца спустя после отъезда Жуэля. Сердце Нагат забилось от радости, когда она увидела на конверте штемпель тунисского регентства. Значит, путешественники покинули Маскат. Они уже в европейских водах. Они возвращаются во Францию. Сколько им понадобится времени, чтобы доехать до Марселя? Не более 3 дней. А оттуда экспрессом до Сен-Мало? Не более 26 часов. Мать с дочерью сидели в одной из комнат нижнего этажа, заперев дверь после ухода почтальона. Никто им теперь не помешает отдаться своим чувствам. Вытерев мокрые от слез глаза, Энагат вскрыла конверт, вынула письмо и стала его читать громко, внятно, отчеканивая каждую фразу. «Тунисское регентство. Ла Гулет. 22 апреля 1862 года. Моя дорогая Энагат, шлю поцелуй прежде всего твоей матери. Затем тебе. Но как далеко еще мы находимся друг от друга, и когда же кончится это бесконечное путешествие? Я писал тебе уже 2 раза, и ты, наверное, получила мое письмо. Это письмо третье, наиболее важное, так как ты узнаешь из него, что дело с наследством изменилось самым неожиданным образом, к величайшему огорчению моего дяди». Энагат захлопала в ладоши и радостно воскликнула. «Мама, они ничего не нашли, и мне не придется выходить замуж за принца». «Продолжай, девочка», — сказала Нанон. Энагат стала читать дальше. «И вот с большой грустью должен сообщить тебе, что мы вынуждены продолжать наши поиски далеко, очень далеко». Письмо задрожало в руках Энагат. «Продолжать поиски очень далеко», — прошептала она. «Теперь-то уж они, мама, не вернутся. Они не вернутся». «Мужайся, моя девочка, читай дальше», — ответила Нанон. Энагат с полными слез глазами снова стала читать. В общих чертах Жуэль рассказал о том, что произошло на острове в Оманском заливе, как вместо сокровища в указанном месте обнаружили только документ, и в этом документе сообщалась новая долгота. Далее Жуэль писал. «Вообрази, моя дорогая Энагат, отчаяние дяди, гнев, который его охватил, а также мое разочарование. Не потому, что мы не нашли сокровищ, а потому, что наш отъезд в Сен-Мало, мое возвращение к тебе откладывается. Я думал, что мое сердце разорвется». Энагат сама с трудом удерживала биение сердца и потому легко могла понять страдания Жуэля. «Бедный Жуэль», — прошептала она. «И ты, моя бедняжка», — сказала мать. «Продолжай, дочь моя». Сдавленным от волнения голосом Энагат продолжала. Камильк-паша велел сообщить об этой новой проклятой долготе некоему Замбуку, банкиру из Туниса. которому, в свою очередь, известна широта. Вторая широта. Очевидно, сокровища зарыты на другом острове. По-видимому, наш паша чувствовал себя в неоплатном долгу перед этим человеком, который когда-то, так же, как и наш дедушка Антифер, оказал ему большую услугу. Поэтому паше пришлось разделить свои сокровища между двумя наследниками, что, конечно, уменьшает наполовину долю каждого. Отсюда невероятный гнев, чей ты сама знаешь. Всего лишь 50 миллионов вместо 100. О, я бы предпочел, чтобы этот великодушный египтянин оставил только 100 тысяч. И тогда дядюшка, унаследовав сравнительно скромное состояние, перестал бы чинить препятствия нашему браку. Янагат произнесла. «Разве нужны деньги, когда любят друг друга?» «Нет, они даже мешают», — убежденно ответила Нанон. «Продолжай, моя дорогая». Янагат повиновалась. Когда наш дядя начал читать этот документ, он был так ошеломлен, что чуть было не произнес вслух цифры новой долготы и адрес того, с кем он должен снестись, чтобы установить положение острова. К счастью, он вовремя удержался. «Наш друг Тригомен, с которым мы часто говорим о тебе, моя дорогая Янагат, скорчил ужасную гримасу, узнав, что речь идет о поисках второго острова». «Скажи, мой мальчик», — сказал он мне. «Он смеется над нами, что ли, этот Паши Пашон Паша? Не собирается ли он отправить нас на край света?» «А вдруг и в самом деле это будет где-нибудь на краю света? Вот чего мы не знаем даже и сейчас, когда я пишу тебе это письмо. Дело в том, что дядя не доверяет Бен Омару и потому держит в секрете содержащиеся в документе сведения. С тех пор, как этот плут нотариус пытался вытянуть из него в Сен-Мало его тайну, дядюшка подозревает его во всяких кознях. Возможно, что он не ошибается, и, говоря откровенно, клерк Назим кажется мне не менее подозрительным, чем его шеф. Ни мне, ни Тригомену не нравится этот Назим с его свирепой физиономией и мрачным взглядом. Уверяю тебе, что наш нотариус, господин Калош с улицы Бея, ни за что бы не взял такого к себе в контору. Я убежден, что если бы Бен Омар и Назим знали адрес этого Замбуко, они постарались бы нас опередить. Но дядюшка не проронил словечко об этом даже нам. Бен Омар и Назим не подозревают, что мы направляемся в Тунис. И вот теперь, покидая Маскат, мы спрашиваем себя, куда еще заведет нас фантазия Паши». Янагат немного помолчала. «Не нравятся мне все эти интриги», — заметила Нанон. Затем Жуэль последовательно описывал все, что происходило на обратном пути, отъезд с острова, явное разочарование переводчика Селика при виде иностранцев, вернувшихся с пустыми руками. Теперь ему пришлось поверить, что это была простая прогулка. Мучительное возвращение с караваном, прибытие в Маскат и двухдневное ожидание пакетбота из Бомбея. «Я не писал тебе больше из Маската», — прибавлял Жуэль, «потому что надеялся узнать и сообщить тебе что-нибудь новое. Но нового пока ничего нет, и я знаю только одно. Мы возвращаемся в Суэц, оттуда отправимся в Тунис». Янагат прервала чтение и взглянула на мать, которая, неодобрительно покачав головой, прошептала. «Только бы они не поехали на край света. От неверных всего можно ожидать». Эта славная женщина говорила о восточных народах примерно так же, как было принято во времена крестовых походов. Более того, набожной бретонке при ее щепетильной честности миллионы, получаемые из такого ненадежного источника, казались дурными. Попробовала бы она об этом заявить в присутствии дядюшки Антифера. Далее Жуэль описывал путешествие из Маската в Суэц, переход через Индийский океан и Красное море, невероятные мучения Бен Омара от морской болезни. «Так ему и надо», — сказала Нанон, и, наконец, мрачное настроение Пьера Сервана Мало, из которого за все время путешествия нельзя было вытянуть ни слова. «Я не знаю, дорогая Янагат, что случится с нашим дядей, если он разочаруется в своих ожиданиях. Скорее всего, он сойдет с ума. И кто бы мог ожидать подобных крайностей от такого благоразумного и такого скромного в своих вкусах человека? перспектива стать миллионером? На кого после этого надеяться? Кто устоит от соблазна? Но мы с тобой уж во всяком случае устоим, потому что для нас вся жизнь в нашей любви. Из Суэца мы поехали в Порт-Саид, где должны были ждать отправления торгового судна в Тунис. Там-то и живет банкир Замбука, которому дядя должен вручить этот дьявольский документ. Но когда долгота, известная дяде, и широта, находящаяся у Замбука, позволят определить местонахождение нового острова, где его нам придется искать? Вот в чем вопрос, и вопрос немаловажный, так как от него зависит наше возвращение во Францию. Мое возвращение к тебе. Энагат уронила письмо, Нанон подняла его. Девушка так ясно представила себе, что ее близкие уедут за тысячи лье в чужие страны, подвергнутся там страшным опасностям и, быть может, никогда не вернутся. Невольно у нее вырвался крик отчаяния. «О, дядя, дядя, какое горе вы приносите тем, кто вас так любит!» «Не будем осуждать его, дочь моя», — сказала Нанон. «И да сохранит его Бог». Прошло несколько минут в молчании. Обе женщины молились об одном и том же. Затем Эногат опять стала читать письмо. 16 апреля мы покинули Порт-Саид. До Туниса нам не нужно было заходить в гавань. Первые дни мы не теряли из виду египетского побережья, и когда Бен-Омар увидел порт Александрию, он бросил на него такой взгляд. Я думал, он сбежит с судна, не побоясь даже потерять свой процент. Но тут появился клерк, и они начали о чем-то оживленно говорить на своем языке. И хотя мы не поняли ни слова, ясно было, что он заставил патрона образумиться. Однако, как мне показалось, обращался он с ним довольно грубо. Вообще чувствуется, что Бен-Омар боится Назима. И я прихожу к заключению, что этот египтянин совсем не то лицо, за кого он себя выдает. Уж очень сильно смахивает он на разбойника. Но кто бы он ни был, я решил за ним наблюдать. Пройдя Александрию, мы взяли курс на мыс Бон, оставив на юге заливы Триполи и Габес. Наконец, на горизонте показались тунисские горы довольно дикого вида, с несколькими покинутыми фортами на вершинах и двумя-тремя марабутами, утопающими в зелени. Затем вечером 21 апреля мы добрались до тунисского рейда, и на следующий день наш пакетбот бросил якорь у мола Лагулет. Моя дорогая Нагат, хотя в Тунисе я чувствую себя ближе к тебе, чем на острове в Оманском заливе, но все же как ты от меня далеко. И кто знает, не будем ли мы еще дальше друг от друга. По правде говоря, одинаково грустно находиться друг от друга в пяти лье или в пяти тысячах. Но не отчаивайся и помни, каков бы ни был исход этого путешествия, оно долго не продлится. Я пишу тебе это письмо в каюте, чтобы сдать его на почту, как только мы высадимся в Лагулете. Ты получишь его через несколько дней. Конечно, оно не разъяснит тебе самого главного, в каких странах суждено нам еще побывать, но дядя и сам этого не знает и узнает не раньше, чем обменяется сведениями с банкиром, которого наше появление в Тунисе должно, наверное, сильно взволновать. Когда на голову Замбука свалится половина огромного наследства, он, разумеется, не откажется от своей доли и присоединится к нам, чтобы принять участие в дальнейших розысках. Вероятно, он станет таким же одержимым, как наш дядюшка. Во всяком случае, как только я узнаю координаты второго острова, а я непременно их узнаю, так как должен буду определить его географическое положение на карте, я не замедлю тебе об этом сообщить. Возможно, что четвертое письмо очень быстро последует за третьим, как и все предыдущие. Оно принесет твоей маме и тебе, моя дорогая Нагат, сердечный привет от нашего друга Тригомена, от меня и от нашего дядюшки, хотя сказать по правде, можно подумать, глядя на него, что он забыл все на свете, и Сен-Мало, и свой родной старый дом, и любимых людей, живущих в этом доме. Что же касается меня, дорогая, я посылаю тебе всю мою любовь, моя невеста, ведь и ты ответила бы тем же, если бы могла мне написать. Твой до гроба верный и нежно любящий Жуэль Антифер. Глава вторая. В которой читателю представляется возможность познакомиться с сонаследником дядюшки Антифера. Когда вы прибываете на тунисский рейд, вы еще не в Тунисе. Вам предстоит еще сесть в туземную лодку и переправиться на берег в Лагулет. В сущности, эту гавань нельзя даже и назвать гаванью, потому что корабли не только большого, но и среднего тоннажа не могут подойти к набережной, где пришвартовываются только мелкие каботажные суда и рыбачьи баркасы. Парусные корабли и пакетботы бросают якорь в открытом море, и если горы прикрывают их от восточного ветра, то они совершенно беззащитны перед ужасными штормами и шквалами, налетающими с запада или с севера. Давно уже пора создать настоящий порт, чтобы в него могли заходить любые суда, даже военные, либо расширив порт Бизерты на северном побережье регентства, либо, наконец, прорыв 10-километровый канал, прорубив косу, отделяющую озеро Баира от моря. Следует добавить, что, добравшись до Лагулета, дядюшка Антифер и его спутники все еще не попали в Тунис. Им нужно было еще пересесть в вагон поезда маленькой железнодорожной ветки Рубатино, построенной итальянской компанией. Эта дорога, огибая озеро Баира, проходит у подножья Карфагенского холма, на котором высится французская часовня святого Людовика. Когда наши путешественники миновали набережную, они очутились на единственной широкой улице Лагулета. Вилла губернатора, католическая церковь, кафе, частные дома. Все это вместе взятое напоминало уголок современного европейского города. Чтобы обнаружить первые признаки восточного колорита, следует отправиться на побережье к дворцу Бея, где он проводит иногда сезон морских купаний. Но Пьер Серван Мало меньше всего интересовался восточным колоритом или легендами о Регуле, Сципионе, Цезаре, Катоне, Марии и Ганнибале. Знал ли он вообще имена этих великих людей? Если и знал, то только понаслышке, как и добряк Тригумен, самолюбие которого было полностью удовлетворено славой его родного города. Один Жуэль мог бы предаться историческим воспоминаниям, если бы не был так погружен в заботы сегодняшнего дня. О нем можно было сказать то, что говорят обычно в Леванте о рассеянном человеке. Он ищет своего сына, которого несет на плечах. Жуэль же искал свою невесту и грустил, что уедет от нее еще дальше. Пройдя с легкими чемоданами в руках через весь город, дядюшка Антифер, Жильдас Тригумен и Жуэль, они рассчитывали обзавестись в Тунисе новыми вещами, прибыли на вокзал и стали ожидать первого поезда. Бен Омар и Назим следовали за ними на известном расстоянии. Дядюшка Антифер, конечно, и не подумал сказать им, где живет банкир Замбуко, с которым всех их теперь соединял каприз Камильк-Паши. Естественно, это создало новые трудности. Если не для нотариуса, которому и при разделе наследства полагается его законный процент, то, по крайней мере, для Саука. Сейчас ему придется вести борьбу уже не с одним, а с двумя наследниками. И каков еще будет этот новый наследник? После получасового ожидания наши путешественники заняли места в поезде. По дороге в течение нескольких минут они видели очертания Карфагенского холма и монастырь Белых Отцов, известный своим археологическим музеем. Через 40 минут поезд прибыл в Тунис, и малуинцы, пройдя аллею морского флота, остановились в гостинице «Франция» в центре европейского квартала. В их распоряжении были предоставлены три комнаты с очень высокими потолками, почти без мебели. Кровати помещались за кисейными порогами от москитов. В комфортабельном большом ресторане, который находился в нижнем этаже, в любое время можно было получить завтрак и обед. Словом, гостиница «Франция» в Тунисе почти не отличалась от хорошего отеля в Париже или в другом большом городе. Впрочем, для наших путешественников это не имело значения, так как они и не собирались здесь задерживаться. Дядюшка Антифер даже не захотел подняться по широкой лестнице в свою комнату. «Мы встретимся потом здесь», — сказал он своим спутникам. «Иди, иди, старина», — ответил Жильдас Тригумен. «Иди прямо на абордаж». То, что ему нужно было идти прямо на абордаж, признаться, беспокоило дядюшку Антифера. В его намерение, конечно, не входило хитрить со своим сонаследником, как хитрил с ним самим Бен Омар. Честный и, несмотря на свои причуды, очень прямой человек, малуинец решил действовать без всяких уловок. Он пойдет к банкиру и скажет ему: «Вот что я вам принес. А ну-ка, посмотрим, что вы можете предложить мне взамен. А теперь в путь». Впрочем, судя по документу, найденному на островке, упомянутый Замбука должен был получить предупреждение о том, что некий француз по имени Антифер в один прекрасный день явится к нему с долготой, без которой невозможно определить местоположение того самого острова, где хранятся сокровища. Следовательно, банкира не удивит это посещение. Дядюшка Антифер боялся только одного. А вдруг случится так, что его сонаследник не говорит по-французски? Если бы Замбука понимал хотя бы по-английски, можно было бы выйти из положения с помощью молодого капитана. Ну а если банкир не знает ни того, ни другого языка? Тогда поневоле будешь зависеть от переводчика. И тогда тайну 100 миллионов будет знать третий. Не сообщив своим спутникам, куда он идет, дядюшка Антифер вышел из гостиницы и подозвал проводника. Оба скрылись за углом, повернув на улицу, примыкавшую к площади морского флота. «Ну, если мы ему не нужны, — сказал Жильда Стригомен после ухода дядюшки, — то пойдем гулять и начнем с того, что сдадим мое письмо на почту», — докончил Жуэль. Зайдя сначала в почтовое бюро рядом с гостиницей, Жель и Тригомен направились затем в Баб-эль-Бахуру, ворота моря, и обошли с наружной стороны зубчатую ограду, опоясывающую белый Тунис. Ограда эта тянется на 2 добрых французских лье. Отойдя от гостиницы шагов на 100, дядюшка Антифер спросил своего гида-переводчика: «Вы знаете банкира Замбуко?» «Его здесь все знают». «А где он живет?» «В Нижнем городе, в Мальдийском квартале». «Проводите меня туда». «К вашим услугам, ваше сиятельство». В этих восточных странах ваше сиятельство произносят так же часто, как во Франции месье. Дядюшка Антифер направился к Нижнему городу. Поверьте, он не обратил ни малейшего внимания на достопримечательности, встречающиеся на каждом шагу. Будь то многочисленные мечети с красивыми высокими минаретами, древние руины римского или сарацинского происхождения, живописная площадь под тенью пальм и фиговых деревьев или узкие улицы с домами, как бы глядящими в глаза друг другу, улицы поднимающиеся, улицы спускающиеся, окаймленные по сторонам темными лавками, где нагромождены всевозможные товары, съестные припасы, материи, безделушки, смотря по тому, какой квартал — французский, итальянский, еврейский или мальтийский — обслуживает торговцы. Нет, Пьер Серван Мало думал только о визите к Замбуко, о приеме, какой он у него встретит. Хорошо, больше никаких сомнений. Если кому-либо приносишь 50 миллионов, можно быть уверенным, что будешь встречен очень радушно. Минут через 30 они дошли до Мальтийского квартала. Это не самая чистая часть Туниса, города с 1500-тысячным населением, и вообще-то не блещущего чистотой, особенно в своей старой части. Впрочем, в ту пору Тунис еще не находился под протекторатом Франции, и французский флаг не развивался на его цитадели. В конце улицы, или вернее маленькой улочки этого коммерческого квартала, проводник остановился перед одним из самых неказистых домов. Построенный по образцу всех тунисских жилищ, он представлял собой квадратную глыбу с террасой без наружных окон и, как принято в арабских странах, с внутренним двориком, патио, куда выходят окна всех комнат. Увидев этот дом, дядюшка Антифер сделал заключение, что его владелец вряд ли купается в золоте, и подумал, что это может только способствовать успеху дела. «Банкир Замбука живет действительно здесь?» — спросил он проводника. «Именно здесь, ваше сиятельство». «Это банк?» «Да». «Может быть, у этого банкира есть другие дома?» «Нет, ваше сиятельство». «И что же он слывет богатым?» «Он миллионер». «Черт возьми», — произнес дядюшка Антифер. «Но также скуп, как и богат», — добавил проводник. «Сто чертей!» — воскликнул дядюшка Антифер. С этими словами он отпустил проводника, величавшего его вашим сиятельством. Само собой разумеется, что Саук, стараясь остаться незамеченным, следовал за дядюшкой Антифером. Итак, адрес Замбука он узнал. Но сможет ли он, встретившись с банкиром, повернуть дело в свою пользу? Представится ли ему случай сговориться Замбука таким образом, чтобы совершенно вытеснить дядюшку Антифера? Если между двумя сонаследниками Камильк-Паши возникнут разногласия, можно ли будет на этом сыграть? Действительно, как не повезло ему, когда дядюшка Антифер вдруг спохватился и не произнес на первом островке цифры новой долготы. Если бы Сауку стали известны эти цифры, он успел бы первым прибыть в Тунис, привлек бы на свою сторону банкира, пообещав ему значительную премию. А может быть, ему бы даже удалось вырвать у него тайну, не развязывая кошелька. И тут же он вспомнил, что в документе был упомянут именно Антифер и никто другой. Тем хуже для него. Саук свои планы менять не станет. Он доведет их так или иначе до конца. Как только мальтинец и малуинец овладеют наследством, он ограбит обоих. Пьер Серван Мало вошел в дом банкира, а Саук остался ждать на улице. Налево за поворотом находилась пристройка, служившая конторой. Во внутреннем дворике не было ни души. Все казалось вымершим, как будто именно сегодня утром банкир закрылся из-за прекращения платежей. Но знаете, банкир Замбука никогда не был банкротом. Представьте себе этого тунисского банкира. Человек лет 60, среднего роста, худощавый, нервный, сутулый, с быстрыми холодными глазами, с быстрым бегающим взглядом, с безбородым оголенным лицом, пергаментным цветом кожи, седыми, сваленными, как войлок, волосами, напоминающими ермолку, наклеенную на череп, с морщинистыми руками, заканчивающимися длинными кривыми пальцами. У него сохранились все зубы, зубы, привыкшие кусать, что легко было заметить, когда он разжимал свои тонкие губы. Как немало был наблюдателен дядюшка Антифер, все же он почувствовал, что личность этого Замбука малосимпатична, и отношения с таким субъектом не могут доставить никакого удовольствия. В сущности, банкир этот был просто ростовщиком мальтийского происхождения, сужавшим деньги под залог, одним из тех мальтийцев, которых в Тунисе насчитывалось от 5 до 6 тысяч. Говорили, что Замбука нажил огромное состояние довольно подозрительными банковскими операциями, такими, от которых прилипает к пальцам золото. Он действительно был очень богат и кичился этим, но, по его мнению, человек никогда не может быть настолько богат, чтобы не желать еще больше разбогатеть. Его справедливо считали мультимиллионером, несмотря на убогую обстановку, в которой он жил, и невзрачный вид его дома, введший в заблуждение дядюшку Антифера. Но это только доказывало страшную скупость Замбука во всем, что касалось житейских потребностей. Неужели у него не было никаких потребностей? Если и были, то очень ограничены, и он не позволял им разрастаться, подчиняя все свои желания инстинкту накопления. Нагромождать один мешок с деньгами на другой, захватывать деньги, извлекать отовсюду золото, прибирать к рукам все, что представляет какую-нибудь ценность, не гнушаясь никакими махинациями и темными делишками. Этому он посвятил всю свою жизнь. В результате несколько миллионов, запрятанных в сундуках, и ни малейшего желания пустить капитал в оборот. Было бы, конечно, странно и даже противоестественно, если бы подобный человек не остался на всю жизнь холостяком. Не сама ли судьба предназначила людям такого типа удел безбрачия? У Замбука и мысли никогда не возникало о женитьбе. К счастью для его жены, как острили обычно шутники мальтийского квартала, у него не было ни родных, ни двоюродных братьев и вообще никаких родственников, кроме единственной сестры. В его лице воплощался весь род Замбуко. Он жил одиноко в своем доме, вернее, в своей конторе, или еще лучше, в своем денежном сундуке, имея для услуг только старую туниску, жалование и еда, которые обходились ему недорого. Все, что попадало в эту пещеру, уже не выходило обратно. Теперь понятно, с каким соперником предстояло встретиться дядюшке Антиферу и позволительно спросить, какого же рода услугу могла эта малосимпатичная личность когда-то оказать Камильк-паше, заслужив его признательность. И тем не менее услуга была оказана. Мы легко можем в нескольких словах объяснить все читателю. 27-летний Замбуко, сирота, без отца и матери, зачем ему родители, о которых он все равно бы не заботился, жил в Александрии. С удивительной проницательностью и неутомимой настойчивостью он изучал различные виды маклерства. Он научился получать мзду и прикарманивать куши от покупателей и продающего. Сначала он был посредником, затем торговцем и, наконец, менялой и ростовщиком. То есть занялся самым прибыльным ремеслом из всех, какие находятся в распоряжении человеческого ума. В 1829 году, мы не забыли этого, Камильк-паша, очень встревоженный тем, что его двоюродный брат Мурад и подстрекаемый Мурадом властолюбивый Мухаммед Али алчут его богатств, решил переправить свои деньги в Сирию, где, как он полагал, они будут в большей безопасности, чем в любом городе Египта. Для такой большой операции ему необходимы были умелые агенты. Но он хотел иметь дело только с иностранцами, внушавшими ему доверие. Поддерживая богатого египтянина в ущерб вице-королю, они рисковали многим, самой меньшей свободой. В числе агентов был также молодой Замбуко. Если он и вкладывал в дело много настойчивости, то его усердие щедро оплачивалось. Он много раз ездил в Алеппо. Наконец, он принял самое деятельное участие в реализации состояния своего клиента и перенесении сокровищ в надежное место. Такие операции не проходят без трудностей и опасностей. После отъезда Камильк-паши некоторые из агентов, которым он давал поручения, и среди них Замбуко, заподозренные полицией Мухаммеда Али, были заключены в тюрьму. Правда, за недостатком улик их решили выпустить. Но все же они понесли наказание за свою преданность. И вот, подобно тому, как и отец дядюшки Антифера, в 1799 году оказал неоценимую услугу Камильк-паше, подобрав его полумертвого на Явских скалах, точно так же и Замбуко, 30 лет спустя, приобрел право на признательность богатого египтянина. И Камильк-паша не мог этого забыть. Теперь понятно, почому в 1842 году Томас Антифер, Сен-Мало и банкир Замбуко в Тунисе получили письма, извещавшие их, что настанет день, когда они смогут получить свою часть из 100-миллионного наследства, обращенного в сокровище и хранящегося на острове, широта которого дана обоим, а долгота будет сообщена и тому, и другому в свое время. Мы уже говорили о том, какое впечатление произвело это письмо на Томаса Антифера, а впоследствии и на его сына. Нетрудно догадаться, как могло подействовать подобное сообщение на такого человека, как банкир Замбуко. Само собой разумеется, он не проронил никому ни слова об этом письме. Он запер цифры широты в один из ящиков сейфа с тройным секретным замком, и с тех пор не проходило в его жизни и минуты, чтобы он не ждал появления Антифера, о котором говорилось в письме Камильк-паши. Тщетно он старался узнать о дальнейшей судьбе египтянина. Никто не знал ни о его аресте на борту шхуны Брига в 1834 году, ни о том, что его перевезли в Каир, ни о его 18-летнем заключении в крепости, ни, наконец, о его смерти, последовавшей в 1852 году. Итак, шел 1862 год. 20 лет прошло после получения письма, а малуинец все не появлялся, и долгожданная долгота не могла присоединиться к широте. Положение острова оставалось неизвестным. Однако Замбуко не терял уверенности. То, что обещание Камильк-паши рано или поздно будет исполнено, в этом нисколько не сомневался он. В В его представлении вышеупомянутый антифер должен был появиться на горизонте Мальтийской улицы столь же небрежно, как появляется в небесах комета, предсказанная обсерваториями Старого и Нового Света. Единственное, о чем он сожалел, и это вполне естественно для такого человека, что придется поделиться сокровищами с другим наследником. Поэтому мысленно он не раз посылал его ко всем чертям. Однако изменить что-нибудь в распоряжениях, сделанных благодарным египтянином, было невозможно. И все же дележ 100 миллионов казался ему чудовищным. Вот почему уже много лет он думал и передумывал, перебирал тысячи комбинаций, которые сводились к одному. Как устроить, чтобы все наследство попало целиком в его руки? Удастся ли это? Можно сказать одно. Он очень хорошо подготовился к встрече с антифером. Кем бы ни был этот человек, который должен принести ему обещанную долготу. Излишне добавлять, что банкир Замбука, очень мало сведущий в вопросах, связанных с навигацией, долго не мог понять, каким образом, посредством долготы и широты, то есть на пересечении двух воображаемых линий, определяют географическое положение какой-нибудь точки на земном шаре. Но если это ему так и не удалось уяснить, то зато он очень хорошо понял, что объединение сонаследников неизбежно, и что он ничего не сможет сделать без антифера, так же, как антифер ничего не сможет сделать без него. Глава третья. В которой дядюшка Антифер получает до такой степени странное предложение, что вместо ответа обращается в бегство. «Можно видеть банкира Замбука?» «Да, если вы пришли по делу». «По делу». «Ваше имя?» «Скажите, иностранец, этого достаточно». Приведенный разговор происходил между дядюшкой Антифером и старым неприветливым туземцем, говорившим на ломаном французском языке. Старик сидел за столом в глубине узкой комнаты, разделенной на две части проволочной перегородкой с задвижным окошком. Малуинец не счел нужным назвать себя, ему хотелось увидеть, какое впечатление произведет на банкира его имя, когда он скажет ему в упор. «Я Антифер, сын Томаса Антифера из Сен-Мало». Через минуту его ввели в кабинет, комнату без обоев, выбеленную известкой с черным от копоти потолком, всю меблировку, которой составляли массивный несгораемый шкаф в одном углу, высокая конторка в другом, стол, да еще два табурета. За столом сидел банкир. Оба наследника Камиль-Паши встретились лицом к лицу. Замбука, поправив большим и средним пальцем круглые широкие очки, сидевшие на его носу, похожим на клюв попугая, слегка приподнял голову и, не вставая, спросил. «С кем имею честь говорить?» Он говорил по-французски с акцентом, свойственным уроженцам Лангедока или Прованса. «С капитаном каботажного плавания Антифером», ответил малуинец, полной уверенности, что, услышав эти пять слов, Замбука вскрикнет, вскочит с кресла и радостно произнесет. «Вы, наконец-то!» Банкир не вскочил с кресла, не вырвалось и крика из его сжатого рта. Ожидаемых слов тоже не последовало. Но внимательный наблюдатель заметил бы, что за стеклами очков словно блеснула молния, которую мгновенно погасили опустившиеся веки. «Я вам говорю, что я капитан Антифер». «Я слышал. Антифер Пьер Серван Мало, сын Томаса Антифера из Сен-Мало. Иль и Вилен, Британь, Франция». «У вас аккредитив на мой банк?» — спросил банкир, причем в голосе его не было заметно никакого волнения. «Аккредитив? Да», — произнес дядюшка Антифер, совершенно сбитый с толку этим холодным приемом. «Да. Аккредитив на 100 миллионов». «Дайте сюда», — просто сказал Замбука, будто речь шла о нескольких пиастрах. Одним ударом малынец был выбит из седла. Как? Этот флегматичный банкир, который 20 лет назад был предупрежден, что получит сказочное богатство, что в один прекрасный день к нему явится некий антипер и поднесет, так сказать, на блюдечке его долю. И он даже брови не повел, увидев посланца Камильк-Паши, не удивился, не обрадовался. Уж не ввел ли всех в заблуждение документ, найденный на первом острове?